Пара кликов сделала меня владельцем пентхауса в башне Легиона на планете Гладиус. Не удержавшись, прикупил немного территории на других этажах, запас карман не тянет. Фридрих прав, их всегда можно продать с неплохой наценкой. Остаток дня и вся ночь ушли на празднование. Мы устроили пенную вечеринку прямо в кают-компании. Сначала обливались пивом. Когда оно закончилось, Херцер перенастроил систему пожаротушения. Рокси первая избавилась от одежды, прижимаясь ко мне всем телом. В дупель пьяная Фокси ненадолго отстала, всячески подначивая длинноногую лальку. Даже Фридрих присоединился. Филин под радостный мужской гогот изображал из себя курицу, пока ко мне приставали девушки. Атмосфера напоминала празднование Нового года, такое же ожидание чуда, помноженное на веру в светлое будущее. Все с такой силой, будто мы уже были миллиардерами. Полное, блин, безумие. Самое страшное, оно мне нравилось. Глава 19. Вечеринка закончилась глубоко за полночь совершенно неожиданным финалом. Трой предложил сыграть в его любимую игру. Это была дикая смесь разных жанров классических настолок, перенесенных в голограммы. Одновременное развитие городов, замковые осады, масштабные батальные сцены и исследования мира. На выбор доступны 12 раз, каждая со своими уникальными особенностями. Большую часть работы по производству и логистике выполнял игровой ИИ, мы в основном отдавали команды виртуальным армиям, наслаждаясь красочными баталиями. Рокси ожидаемо выбрала гномов-механиков, наклепав целую армию прочных големов. Она объединилась с Фокси, осадив мой замок. В принципе, я бы мог отбиться, в игре открывался огромный простор для диверсий, но не хотелось портить девочкам кайф. Смысл? Это всего лишь игра. Когда поддерживаемая полуголыми варварами в шкурах механическая армия сбросила мой флаг, сладкая парочка завизжала на весь корабль. Жаль, их радость длилась недолго. Объединенные силы кочевников Троя и амазонок Херцера заперли остатки их армии в разрушенном замке. Разразилась новая баталия. На меня всем было пофиг, вообще отлично. Кивнув на прощание развивающему торговую империю Фридриху, я спокойно добрался до капсулы, вернувшись на землю. Не стал наказывать Филина, он сделал все правильно, принеся нам большую прибыль. Достаточно внушения, чтобы не забывал предупреждать меня в будущем. Пахло домом. Через широко распахнутое окно в спальню проникал теплый летний ветерок, наполняя комнату ароматом свежей травы. По-летнему яркое солнце, идеальная температура в 23 градуса, птички поют, красота. С завершением строительных работ базу значительно облагородили. Свободные участки засадили газонной травой, разбили клумбы с цветами. В отдалении от производственного комплекса появился небольшой сквер со специально перевезенными взрослыми деревьями. Разрушенный нападением людьми у Мирова пляж тоже привели в порядок, поставили шезлонги, коктейльный бар. Вода пока не успела нагреться, все же река, но это вообще не мешало рабочим отдыхать там после смен. Вот и сейчас я слышал музыку и веселый смех, позволив себе немного понежиться в кровати. Ровно через 5 минут волевым усилием заставил себя встать, приступив к разминочному комплексу. Физические упражнения разогнали кровь по телу, заряжая необходимой энергией. Впереди у меня был далеко не самый простой разговор. Вика реагировала на происходящее гораздо лучше, чем я мог надеяться, но у любого терпения существует предел. Возможно, интересующий меня вопрос выбьет ее из колеи, и у нас случится первая ссора. Девушка нашлась в гостиной. В честь прихода тепла она разделась до нижнего белья, перемещаясь по гостиной длинными прыжками. Вика крепко сжимала контролеры, судя по хвату и постоянным нажатиям. Они имитировали пистолеты-пулеметы. Она проходила тестовый уровень для грядущего обновления Легиона или просто развлекалась. Хорошо, когда работа в радость. Чтобы не мешать ей, тихо проскользнул на кухню. В холодильнике лежали контейнеры с едой, не хотелось заморачиваться с разогревом. Зачем, когда есть свежий багет, шикарный фермерский паштет, колбаса, ветчина, сыр, масло, помидоры и икра. Пока я сооружал себе бутербродики с разными комбинациями, Андрей разогрел воду в чайнике и терпеливо выжидал, пока я закончу приготовление. Свежие бутерброды со сладким черным чаем – настоящий кайф, в разы лучше питательной смеси, которой я питался последние недели. «Как у нас дела?» – наконец спросил у нетерпеливо ожидающего и «Отлично, господин хозяин, лучше просто не придумать». Он специально фонтанировал восторгом, чтобы подчеркнуть успешность наших дел. «Я завершил переговоры со строителями. Они пытались раздеть нас до нитки, но мне удалось сократить их запросы втрое. Немноговато, мне нужна быстрая, эффективная работа, я согласен за нее переплачивать. Тонко нарезанная итальянская ветчина на вкус была выше всяческих похвал, пряность прекрасно сочеталась с соленым сыром. В самый раз, они специально взяли побольше, в смету включили дофига пунктов, вдруг прокатит. Сумма все равно получилась очень страшная, им до конца жизни хватит. Андрей включил на фоне похоронный марш, то ли намек, то ли непонятная шутка. Я не смог понять, мозг до сих пор не отошел от впахивания на Гладиусе. Знаешь, тоже не очень хорошо звучит. Получается, они пытались нас обмануть. Не суди слишком строго. Они же обычные люди, а не святые из мифов. Тут любой бы не удержался. Вступился за строителей, и зато делают качественно, быстро и дорого, все согласно пожеланиям. Пожалуй, все равно, нужно внимательно следить за ними. Заметишь воровство или задержки в строительстве? Пошли Романа сделать внушение. Не планируешь задерживаться? Вика расстроится. Ты и так постоянно изображаешь из себя мумию. Похоронный марш сменился на грустную виолончель, идеальная мелодия, чтобы выдавить слезу. Что поделать, нам выпала уникальная возможность заработать большие деньги. Не воспользоваться ею – преступление против человечества. Я продолжил есть, не поддаваясь на провокацию хитрого и. Расскажи про игру. Все прекрасно. Мировой релиз прошел великолепно. Идеалы и Легион рвут топы в национальных магазинах приложений. Китайцы очень помогли нам получить необходимые лицензии во всех странах, где имеют влияние. Похоже, они и впрямь настроены на сотрудничество. Кстати, хочешь узнать про свою будущую жену? Нет, давай про дела. Вот гад, у него все же получилось вывести меня из равновесия. Я громко закашлялся, подавившись очередным бутербродом. Может, повезет, получится избежать свадьбы. Зря не хочешь. Андрей перешел на рекламный тон, постепенно наращивая уровень восторга в голосе. Девушка там просто шикарная, выстроилась целая очередь из женихов. Император ее никому не отдает, всем отказывает или предлагает варианты хуже. Ты то же самое говорил про предыдущую, перебил его. Аппетит поутих, самое время для десерта, те же бутерброды, с шоколадной пастой, клубничным вареньем и сгущенным молоком. Идеально со второй кружкой чая, это на порядок лучше. Дар сильнее, фигура идеальная. Грудь соответствует твоим вкусам. Точно не хочешь посмотреть фото? Все пытался уговорить меня и... Хватит с меня женщин на ближайшее время. Давай доклад про игры. Вот что значит присытился инопланетными красотками. Наши земные женщины совсем перестали интересовать. Преувеличенно расстроенно вздохнул и... В углу интерфейса появилась одинокая слезинка, печально оставляющая след на несуществующем экране. Хорошо. Переходим к нашему оглушительному успеху в мировом игростроении. Я собрал основные показатели в таблицу, жду вопросов. Перед глазами появились столбики цифр, количество установок в каждой стране, процент донатеров, ожидаемая прибыль, расчетные показатели. Заказанные у Нерлян сервера достойно справлялись с резко возросшей нагрузкой, обслуживая десятки миллионов людей по всему миру. Вот местная сеть давно не тянула. Здесь нас тоже выручили инопланетяне, информация передавалась на станцию, оттуда возвращаясь на Землю через сеть замаскированных спутников. Я не вникал в технические подробности, главное, все работало. Запасов мощности хватит примерно до 100 миллионов игроков, дальше придется снова закупать оборудование. На всякий случай заранее заказал у Нуоры следующую партию, найдем. Как разместить? Экспериментальный реактор Фокси отлично справлялся с обеспечением базы энергии, мы были полностью независимы от внешнего мира. С доработками Рокси показатели получились даже лучше, чем рассчитывала фурсианка. Интересно, как она поступит со своей технологией после завершения испытаний. Нужно будет позаботиться о ее безопасности, если решит построить реактор у себя. Ты бы хоть предупредил, что возвращаешься? Я бы приготовила тебе что-то лучше бутербродов. Закончившая проходить миссию Вика забежала на кухню, чуть не сбив меня со стула. Благодаря отличной физической форме она обняла меня с силой валькирии. Я тебя целую вечность не видела, рассказывай давай. Всех жуков убили, до этого, к сожалению, очень далеко. Я с непонятным умилением следил за девушкой, схватившей огромный бутерброд с двойным слоем шоколадной пасты. Сверху она накидала порезанные кружочками бананы, проглотив все в три укуса. Активная игра пробудила в ней зверский голод. Зато появилась интересная возможность. Собственно, хотел обсудить ее с тобой. Вика с искренним интересом слушала про ситуацию на Гладиусе, продвинутую башню Легиона, будущую планетарную столицу и взятые на себя риски. Ну, за потерю планеты я бы не переживала. Пока ты там, ей точно ничего не грозит. У всего есть предел. Я не бог, всего лишь легионер. Очень хороший легионер, заявила она нетерпящим возражений тоном. Там же Рокси с ее роботами. Понадобится, введете в производство машины покруче. Хм, получается, Лалька рассказала, что мы сознательно не улучшали роботов, продавая простейшие модели. Не было смысла обрушивать спрос самим себе. Вот когда насытим рынок, можно подумать об улучшении. Важным вопросом оставались лицензии. На простейших железках мы еще могли сделать вид, что это наши собственные разработки, но если начнем штамповать продвинутые машины-убийцы, все сразу подумают об отщепенцах, на технологиях которых они были сделаны. Улучшение производства требовало серьезной подготовки, на которую сейчас совсем нет времени. Дворянство, строительство баз, Гладиус занимали все внимание. Хорошо, что в моей жизни появились люди, с которыми можно разделить ответственность. Я не просто так рассказал тебе про покупку территории в башне Легиона. Поможешь мне все обставить? Я совершенно не разбираюсь в дизайне, стиле, моде, а ты на этом собаку съела. Конечно. Чем мне заняться в первую очередь? Рестораном земной кухни. Раз ты взял себе итальянский стиль, предлагаю продолжать его придерживаться. Пицца не зря столь популярна, блюдо очень универсальное, начинку можно сделать на любой вкус. Вика не на шутку воодушевилась новой задачей, на ходу генерируя все новые идеи. Было немного жаль опускать увлеченную девушку с небес на землю, дал ей закончить. Про нас тоже забывать не стоит. Предлагаю сделать небольшую точку с русской кухней. Посмотрим, как пойдет. Блины с разными начинками, пельмени, вареники. Что ты на меня так странно смотришь? Идеи отличные, правда, но я думал начать с другого. Сама посуди, основная аудитория – это или элитные легионеры с кучей бабла, или запертые в секторе корабельные экипажи в редких увольнительных. Куда они пойдут в первую очередь? В бордели. Вика ответила без тени сомнений, одарив меня очень странным взглядом. То есть ты просишь меня помочь тебе с разработкой дизайна борделя и бара около него? Кивнул я, заранее ожидая взрыва. И он случился. Правда, совсем не такой, как я полагал. Вика впала в натуральную истерику. Растекшись в мягком кресле, она оглушительно хохотала, по щекам стекали активно льющиеся слезы. Хорошо, что она не пользовалась косметикой дома, иначе пудру с тушью размазала бы по всему раскрасневшемуся лицу. «Блин, это же надо! Мой парень просит помочь ему сделать бордель», — вымолвила Вика спустя долгие минуты, в течение которых я неторопливо распивал третью кружку чая. «Знаешь, что самое забавное? Первое, о чем я подумала, надо тебя туда отправить, устроить натурные испытания. Думаешь, в этом есть необходимость?» — спросил у нее с сомнением. Звучало, конечно, как работа мечты, но мне более чем хватало моих девушек, тем более их скоро станет 4. Для разнообразия же всегда можно найти пару на одну ночь без похода в специализированное заведение. Я раньше так делал в клубах. Вот недавно вспомнил молодости, к чему это привело. Конечно, ты же сам изучал самые популярные мобильные приложения перед разработкой идеала. Она снова рассмеялась, к счастью, без истерики. Будешь отдуваться за всех нас. Да уж, ну что поделать. Я показательно вздохнул, отодвинувшись от стола. Впрочем, не спеши бросать меня на амбразуры, есть идея. Андрей, найди видео из самых популярных борделей Земли, выведи их на главный экран. Тьфу, в смысле на телевизор в гостиной. Что, хочешь вдохновляться вместе? Дашь переодеться? У меня есть отличный костюм наложницы. Полупрозрачный розовый шелк, украшения с золотыми монетками. Игривый тон ясно намекал, что Вика не прочь поразвлечься. Или мой клиент предпочтет видеть меня без одежды. Середина дня, давай хотя бы вечера дождемся. Поцеловав обиженно надувшую губы девушку, убрал посуду в раковину. Идешь смотреть на заграничные бордели со своим парнем? Конечно, звучит очень заманчиво. И ведь она действительно излучала восторг. Андрей легко добыл нужные материалы, презентации для аристократов. Заодно искусственный интеллект прочитал нам краткую лекцию, каким-то образом магический дар влиял на либидо. Чем больше силы, тем больше желания. Немногие боролись с постоянным возбуждением медитациями и самоконтролем, кто-то выплескивал энергию в постоянных сражениях. Абсолютное большинство выбрало приятный путь, собирая себе гаремы или наслаждаясь военными трофеями. Обладая огромными деньгами, возможностями и свободным временем, высшая каста привыкла ни в чем себе не отказывать, оплачивая развлечения на любой вкус. Целые страны специализировались на досуге для элиты. Обычно это были микроскопические княжества вроде Монако или нищие страны, где среди молодежи попадание в постель старого извращенца считалось большой удачей. Неудивительно, что элитные бордели тщательно подбирали собственный дизайн. Чаще всего они выбирали какую-то тему. Японская стилизация обязательно включала в себя горячие источники, вечно цветущие сакуры под постоянным присмотром магов природы, милых азиаток в разноцветных кимоно. Египет радовал пальмами, блестящие от ароматических масел загорелой кожей, полупрозрачными белыми одеждами, массивными золотыми браслетами и ожерельями. Понятно, кого захотела косплеить Вика. А нет, речь шла про Ближний Восток. В принципе, все то же самое, отличались фасоны платьев, нижнего белья и украшения. Монетки добавляли танцам грациозных красавиц определенный шарм. Индия, Китай, Франция, эксплуатировалась любая популярная тема. Не обошло стороной и Россию. Белокурые красавицы ходили по снегу в одних меховых шапках, будто не замечая холода. Внимательная девушка показала на крохотные серебряные кулончики, согревающие артефакты. «Ну, что скажешь?» – спросила она озорной улыбкой, придвигаясь поближе. От нее пахло женщиной. «Общую суть я уловил. Наш бордель тоже будем делать в итальянском стиле», – делал вид, что старательно не замечаю ее намеков, благо для мужчин это нормально. Хотел посмотреть, насколько далеко она зайдет. Без походов по космическим борделям не обойтись. Я, конечно, сделаю дизайн, но ты должен будешь изучить вкусы широкой публики, для которой, собственно, все и затевается. Вика в который раз смогла меня удивить. Встав передо мной, она спросила прямо: «Задержишься на пару часов, прежде чем снова бросаться в бой? Не хочу ждать до вечера, вдруг опять долго не будет». Я скучала. Конечно, мой бросок оказался для нее полной неожиданностью. Аккуратно сбив девушку с ног, подхватил на руки, понеся в нашу спальню. По дороге заметил приоткрытую дверь в комнату Рокси. Не нужно было проверять через командный интерфейс, чтобы понять, Лалька подслушивала наш разговор. Ближе к вечеру, когда Вика с блаженной улыбкой лежала на мне, устроив голову на груди, до меня наконец дошло. Я чуть было не ударил себя по лбу. Не хотелось тревожить девушку. Она сразу заметила непонятные движения, вопросительно уставившись из-под наползшей на глаза рыжей челки. Что случилось? Пришла гениальная идея. В моем окружении есть настоящий специалист по борделям. Лучший ходунец из всех, кого я знаю. Он оставил там целое состояние. Страшно представить, сколько денег ушло на плотские удовольствия. Суммы там очень приличные. Интересные у тебя друзья, сильно удивилась девушка, понемногу сползая. Неужели я многого не знаю о Викторе? Это Дональд. Ну, свин, мой агент. Кажется, я мог сразу закрыть важный вопрос без всяких походов по борделям. Ну или обрадую его, он давно звал сходить вместе. Я ненадолго отлучусь в персональное пространство, не хочу звать его в нашу спальню. Скоро вернусь. Эх, Игорь, никогда не пытайся обмануть женскую интуицию. Наградив меня долгим поцелуем в губы, Вика встала на ноги, неторопливо потягиваясь. Она позволяла мне хорошо рассмотреть идеальную фигуру с нежной кожей. «Мне кажется, ты снова пропадешь на неопределенный срок. Не волнуйся, я привыкла. Не преувеличивай. Он, конечно, любитель поговорить, но я постараюсь держать его в узде». Подмигнув улыбнувшейся девушке, перенесся прямиком на виртуальный диван. «О, точно, появились новые витрины». Щелчком пальцев материализовал робота-носильщика с охлажденным лимонадом, вызвав собственного агента. Сначала придется долго слушать восторженные визги, за поступившие на мой персональный счет 100 миллионов он должен был получить десятку. Баснословное состояние для нелегионера. Надеюсь, он их не спустит их на бордели. Посоветую ему вложиться во что-нибудь. Заодно спрошу, взялся ли он наконец за ум с поиском других легионеров. Вместо привычных визгов и обильного душа из слюны я получил уведомление, что мой запрос отклонен из-за превышения времени ожидания. Припомнив слова Хряка про исчезновение Дональда, я обратился напрямую к системе. «Легионер Цезарь, с вашим агентом давно отсутствует связь. Он считается пропавшим без вести. Желаете сменить агента?» Не понял, какого хрена мой эмоциональный запрос получил неожиданное продолжение. Точнее, удивляло, что с меня не потребовали денег за дополнительную информацию. Последнее известное местонахождение вашего агента – планета Креста. Желаете осуществить перенос для разговора со следователем? Посмотрев карту, с удивлением присвистнул. Настоящая гребеня. Так называемые центральные миры, наиболее развитые лидеры федерации, жуки-отщепенцы, пираты, все находились одинаково далеко от Кресты, до родного которого Дональда тоже приличное расстояние. Что он позабыл в той дыре? Я глубоко задумался. Согласиться с предложением системы поменять агента – тупо. Несмотря на все свои минусы, свин – хороший агент. Нет гарантий, что следующий окажется таким же. Будет бесконечно навязывать мне всякие подписки или работать на других легионеров, тайно вредя. В пень лучше послушаю следователя. Выбирая новый перенос, невольно вспомнил слова Вики. Не, один разговор не должен занять много времени. Глава 20. Вот жемля, женская интуиция. Поразительно точная штука, когда не надо. Я ворчал себе под нос, рассматривая небольшой экран над штурвалом. Или Вика просто ведьма, надо бы поискать какие-нибудь обереги. Купленное в спешке судно не обладало нейроинтерфейсом, старая развалина, доживающая свой век на окраинной планете. Бывший владелец, легионер в оболочке прямоходящего ворона, не скрывал изумления моему желанию срочно купить его корыто. Он так и не смог до конца поверить, что стопроцентник всерьез заинтересовался его старым кораблем. Блин, знал бы, что такая знаменитость захочет купить обломок, я бы его хоть помыл. Получив на свой счет 100 тысяч кредитов, он передал мне право владения всего несколькими нажатиями виртуальных кнопок. Это бы не сильно улучшило ситуацию. Пожав руку двухметровому птицу с ярким оперением, резко развернулся, ныряя в подлетевший флайер автоматизированного такси. «Погоди, дашь автограф?» – закричал он вслед. «Не могу, очень спешу», – выкрикнул ему в приоткрывшееся окно. Продавец выглядел расстроенным, сложно понять по лицу с клювом, но реально не до того. По пути в космопорт система отправила в Федерацию мою лицензию пилота, за небольшую доплату оформив необходимые разрешения. Теперь я мог лететь куда угодно. Раньше такое право было у Центурии, сейчас же я действовал как частное лицо. Осмотр обломка принес неутешительные результаты. Продавший мне корабль «Ворон» использовал его для экстремальных полетов в астероидном поле. В принципе, логично, умереть он не мог, максимум потерял бы деньги, зато адреналина хоть отбавляй. Внешний вид соответствовал назначению, внешняя обшивка равномерно покрыта вмятинами, двигатели на последней стадии износа, неудобный спортивный штурвал. Вооружения нет, генератор защитного поля совсем слаб, может не выдержать столкновения с банальным астероидом, что уж говорить про пиратов или жуков. Последней каплей стал покрытый трещинами экран над штурвалом. Гора гребаного хлама. Почему я вообще купил его? А, точно, не было предложений лучше. До ближайшей крупной торговой станции с нормальным выбором почти 3 дня полета в противоположную от свина сторону, я не мог терять время. Кто знает, сколько его осталось у моего менеджера. Следователь почти ничем не помог. Показал запись с очень довольным свином, где он поднимался по трапу на круизный лайнер, видя со взлетом, и, собственно, все. Где-то около цели назначения, полуобитаемой планеты на границе Федерации, корабль подал сигнал бедствия, мол, наткнулись на жуков, попытки установить с ним связь провалились, спасательная миссия откладывалась. Небольшие патрульные корабли, поддерживающие порядок в секторе, предназначались для борьбы с пиратами, против жуков они бесполезны, поскольку здесь жопа галактики, на сбор нормального флота уйдет уйма времени, причем особо никто не шевелился до надежного подтверждения. Вот и получилось, что я единственный, кто мог спасти свина. «Игорь, тебе делать больше нечего?» – спросила меня Рокси, когда я связался с ней, чтобы проконсультироваться по поводу технического состояния корабля. «Ты сейчас правда собираешься бросить Землю, Гладиус и Тартус, чтобы отправиться непонятно куда за жирной свиньей? Зачем? Он часто помогал мне. Да, такого противного, шумного, недалекого агента еще стоит поискать, хотя не факт, что новый окажется лучше. Просто немного помолчал, собираясь с мыслями. Подобно большинству мужчин, я не очень любил говорить о своих чувствах. Он стал своим, а я своих не бросаю. Поняла. Странно, на ее лице промелькнуло облегчение. Скинь координаты, сама посмотрю, во что ты там вляпался. На словах все слишком плохо, чтобы быть правдой. Теперь я сидел в крохотной кабине, рассчитанный на единственного пилота с помощником сзади. В голову лезли всякие мысли. Хотелось бросить все, вернуться на одну из трех планет, продолжать важное дело. Но как я тогда буду в зеркало смотреться? Та же ситуация, когда увидел нападение на женщину в магазине или вступился за Вику. Нельзя терять себя во время долгого пути, иначе в конце все окажется напрасным. Чтобы не скатываться в мрачняк, постарался устроиться поудобнее в пластиковом кресле с жесткой спинкой. Заказать, что ли, нормальное, лететь придется долго, примерно неделю по времени Легиона или почти два земных дня. Хм, пожалуй, стоит, собственный комфорт, важное дело. Будет неприятно прилететь на большую драку с больной спиной. Оформил заказ в башне Легиона, добавив 4 капсулы, 3 с запасными телами в полной экипировке, 1 пустая для базового. Странно, что прошлый владелец не установил их в корабле, видимо, реально считал свое судно одноразовым. Добавил джентльменский набор из питательной смеси, гранат, кучи маскировочных сфер, переносной ядерной ракетной установки. Мало ли что может пригодиться на отдаленной планете. А владыки, это корыто в гораздо худшем состоянии, чем я думала. Раздавшийся из кают-компании насмешливый голос не предвещал ничего хорошего. Оно не развалится при взлете, я проверял состояние обшивки, она точно выдержит. Сомнения вызывает топливная система. Выбравшись из неудобного кресла, вышел встречать Рокси. Она пришла в своем стандартном теле. Роботы-курьеры висели за ее спиной с огромными сумками размером с лальку. В похожих мы таскали бомбы на Гладиусе. Что это? Инструменты, запчасти, диагностические приборы. Не буду же я чинить это корыто голыми руками. Осмотревшись, она приподняла бровь. Почему он такой маленький? Ты слишком строга, здесь не так плохо по космическим меркам. Я не преувеличивал, для компактного курьерского корабля внутри было очень просторно. Мы находились в кают-компании с кухонным модулем, диваном у стены и столом. Отсюда можно перейти в 3 жилые комнатушки с кроватью, столом и шкафом. Имелась общая душевая, она же санитарный пункт. Функцию командного мостика выполняла кабина. Трюм совсем небольшой, туда с трудом влезет 4 капсулы вместе с основным снаряжением. А мне Сагиттария тесной казалось, нервно рассмеялась девушка. Ладно, я сейчас переоденусь. Можешь не отворачиваться. Я, в общем-то, не собирался. Со вполне понятными эмоциями следил за Рокси. Она немного поспешно стянула с себя земную одежду, натянув рабочий комбинезон на голое тело. «Отлично выглядишь, пошляк», — фыркнула она, на мгновение напомнив себя прежнюю. «С той вечеринки между нами возникла неприятная неловкость. Особенно сильно она проявлялась, когда мы не обсуждали дела. Идем в технический отсек, будешь ключи подавать». Следующие часы прошли под ругательство Рокси. Она на чем свет поносила беднягу-легионера, доведшего, в принципе, неплохой корабль до состояния корыта. «Я...» Понятное дело, односложно соглашался. Хозяин из него действительно получился так себе, однако со своей собственностью он мог поступать как заблагорассудится. Говорить подобное занимавшейся починкой реактора Лальки было идиотизмом. Вдруг она мне там что-то подкрутит. Шучу, конечно, если забыть, что в каждой шутке есть только доля шутки. Да уж, ну и корыто ты приобрел. Единственное, что более-менее в порядке, корпус, остальное я бы прямо сейчас отправила в переработку. На рынке точно нет ничего получше. Под конец ремонтных работ ноги Рокси торчали из-под относительно небольшого корабля, где она занималась топливной системой. По словам Лальки, подлезть снаружи было гораздо проще, чем изнутри. На этой планете точно. Не хочу переноситься на крупную станцию и брать там, придется слишком долго лететь. Не стоит уменьшать шансы на успех. Они, прямо скажем, и так маловаты, возможно, свина давно сожрали. Может, тогда закажем запчасти, предложила Лалька. Пусть материализуют в башне Легиона, не должно занять много времени. Пытался, их больше не производят для этой модели. На рынке тоже пусто. Мне самому не нравилась идея лететь на подобной рухляди. Тогда я их сама сделаю. Сейчас прыгну на Тартус, смастерю на нашем заводе и перенесем через станцию, не сдавалась девушка. Сагиттария на Гладиусе, арендовать транспорт займет те же дни. К тому же неизвестно, сколько уйдет времени, пока ты разберешься с подгонкой. Вылазь. Дождавшись, пока слегка чумазая девушка покажется на свет, спросил прямо. Этот корабль выдержит месяц полета? В теории да, главное, не перегружать. Топливная система дышит на ладан, и мне не очень нравится реактор, В любой момент может случиться авария. Нужно присматривать за ними. Хорошо, оставь здесь продвинутого дрона, предложил я. Будешь консультировать меня на расстоянии. Хочешь заменить меня на железяку? Шутливо возмутилась девушка. Вот уж дудки, сам все равно не справишься. Сколько у тебя капсул? 4, скоро доставит вместе с новым креслом. Тогда мои 2, раз меняешь мебель, добавь в заказ нормальную кровать, эргономичное место для второго человека тоже не помешает. Лететь нам придется долго. Рокси старательно притворялась, будто не происходит ничего такого. Девушка натянуто улыбалась под моим серьезным взглядом. Ну что ты так смотришь, будто я у тебя последний водный фильтр украла. Ты собралась лететь вместе со мной, знаешь, это не обязательно. Без меня эта корыта может развалиться в любой момент, тогда вообще нет смысла. Тем более, она немного помедлила, явно подбирая слова. Дональд, ты мой менеджер, ты прав, своих бросать нельзя. Настала моя очередь размышлять. Рокси бы мне очень пригодилась. Чего скрывать, она первоклассный инженер. Легионер тоже отличный, стреляет не хуже Троя. С другой стороны, мы окажемся заперты вместе на длительный срок. С учетом имеющегося напряжения развязка очевидна. Собственно, с чего я вообще записал это в минусы? Хорошо, отправь мне список необходимых вещей. Подождем снаружи, корабль успеет надоесть. Мы остались в пустом ангаре на окраине космопорта. Помимо нас здесь не было других малых кораблей, крупные собирались в другом месте. Кстати, почему ты обратился ко мне, а не Херцеру? Спросила Лалька, отправив мне требуемые. Неплохие такие запросы. Лучшая оболочка, броня, оружие. Радовали 2 комплекта непонятных универсальных корабельных деталей. Рокси всерьез подходила к вопросу с нашей безопасностью. Он же лучше разбирается. Сагиттария сильно пострадала во время зачистки гор, напомнил ей. Мы тогда чуть не угодили в засаду 1000 продвинутых ос. Их мощные жала превратили внешнюю броню нашего корабля в решето. Он просил не отвлекать его от ремонта, пока есть свободное время. А меня, значит, можно? Показательным образом обиделась она. Чувствовалось влияние Вики. Постепенно Лалька перенимала поведение старшей сестры. Между прочим, я занималась костюмом полного погружения. Далеко продвинулась, найдя груду пустых контейнеров, устроился сверху. Не особо. Мрачный ответ хорошо сочетался с насупленным лицом. Не хватает квалификации. Может, купить тебе и? Пусть помогает с научными изысканиями. Фокси вон как продвинулась со своим реактором. Я что, сама не смогу железку собрать? Я разбираюсь в них лучше умников из Легиона. Она слегка присела, запрыгнув на двигатель. Устроившись выше меня, Лалька показала язык, активно болтая ногами. Никто не сомневается в твоих талантах. Зато у этой железки будет доступ к обширной базе знаний целой космической цивилизации. Твоему творению придется искать все с нуля. Резонно, нужно будет обдумать. Широко зевнув, Рокси потянулась, одновременно расстегнув молнию на комбинезоне. Уф, жарко здесь. Долго еще ждать? Собственно, вот они. Отслеживая доставщиков через интерфейс, я вовремя махнул рукой. Со стороны казалось, будто я открыл ворота небрежным жестом. Следующие часы мы с гномкой готовили корабль к вылету. Провели техобслуживание, где это было возможно без разбора на составляющие, разместили снаряжение в трюме, заправили автоповара питательной смесью, нормальную еду, если так можно назвать аварийные пайки, тоже прихватили на всякий случай. Больше всего провозились с капсулами, они никак не хотели нормально вставать в тесном пространстве. В итоге у нас получилось по боевой и стандартной оболочке, без права на ошибку в случае столкновения. Придется не умирать, а то неудобно получится, столько летели и все зря. Родные тела взяли, потому что Рокси так было привычнее обслуживать корабль, а я не хотел испытывать постоянный голод. Скоростная оболочка плохо подходила для повседневной жизни на борту. Убедившись, что ничего не забыли, разместились в кабине. Лальке понравилось новое кресло. Она откинула спинку в максимально горизонтальное положение, практически превратив свое сиденье в кровать. «Я так не смогу в дверь выйти», — попенял ей, в свою очередь наслаждаясь нормальной эргономикой со встроенным массажером. В полноценном кресле пилота можно было просидеть всю неделю, ни разу не встав. «Ничего, поднимусь обратно», — отмахнулась гномка, поджав ноги. В родном теле она могла свернуться калачиком, удобно устроившись на боку. «Ну, мы взлетаем, хочу проверить показатели, пока мы не улетели слишком далеко от обитаемого мира. Тебе разве не нужно быть в машинном отделении?» спросил ее со вздохом. «Там теперь все заставлено нашим хламом. И зачем я, по-твоему, поставила туда столько датчиков?» Она на мгновение приоткрыла глаз, снова показав мне язык. «Нужно будет обсудить с Фокси ее дурное влияние. Ты теперь от меня не избавишься. Цени. Вот уж повезло так повезло», пробормотал вполголоса, отдав команду на взлет. Автоматическая система управления полетами выдала разрешение за пару секунд. «Держись крепче, поглотитель перегрузок здесь паршивый». «Вообще не удивил», рассмеялась Рокси, надежно зафиксировав себя ремнями. Корабль неплохо потрясло во время выхода за пределы атмосферы. Повиснув на орбите, я дал гномке время на диагностику. «Хорошая новость, мы не развалились». «Да уж», прозвучало очень оптимистично. «Плохая, часов через 12 мне нужно будет выйти в открытый космос, чтобы проверить шланги на возможные утечки. Ты обязательно справишься». Забив в автопилот маршрут до планеты, куда должен был полететь круизный лайнер «Свина», откинулся на спинку. «Вот и все, наше совместное путешествие начинается. Кстати, нашему кораблю нужно новое название», немного поспешно заявила Лалька. «Обломок звучит просто ужасно. Есть идеи? Лично мне вообще не было до него дела. Я продам развалюху сразу по возвращении. Или разберу на металл, или взорву очень большой бомбой. Все зависит от количества проблем во время полета». «Звездная пыль», она ответила, почти не раздумывая. «Рано или поздно он станет частью космоса, который когда-то покорял. А что, мне нравится, звучит романтично». Мои слова вызвали у Рокси мощное покраснение. Тихо пискнув, она поспешно отстегнулась, выскочив в кают-компанию. «Да что ты, блин, будешь делать? Больше так продолжаться не могло. Пора закрыть вопрос здесь и сейчас. Рокси, подожди». Лалька недалеко убежала. Она забралась на диван с ногами, упершись подбородком в колени. Девушка избегала смотреть на меня. Повисла неловкая тишина. Подойдя к ней, положил ладонь ей на щеку и поцеловал. «Думаю, слова тут бесполезны, нужны действия». Ее недолгий ступор закончился весьма оригинально. Лалька запрыгнула на меня, обхватив ногами. Я опустился на нагретое место, посадив девушку к себе на колени. Теперь ничто не мешало неторопливо гладить дрожащую спину, постепенно приближаясь к груди. «Ммм, Игорь, подожди». Она вдруг уперлась в меня ладонями, слегка отстранившись. «Я могу поменять тело на то, красивое. Может быть, потом. Я больше не намерен ждать». Снова притянул ее к себе, не давая говорить. Последнее дело – вселять в Рокси неуверенность в себе. Тем более низкий рост совсем не портил Лальку. Наоборот, она смотрелась очень мило. При этом она вообще не походила на ребенка, взгляд пережившего некоторое дерьмо человека нельзя было спутать с детской наивностью. Да и возраст у нас был примерно одинаковый. Рокси наконец расслабилась в моих объятиях, позволив полностью избавить себя от одежды. Привычно подхватив глубоко вдохнувшую девушку на руки, я понес ее в ближайшую спальню. Лучше устроить первый раз на удобной кровати, чем на жестком пластиковом диване. Что-то подсказывало, мы там надолго. Глава 21. Где-то в космосе, звездная пыль. Предчувствия не обманули, заодно убедился. Вика, настоящая ведьма, в очередной раз оказалась права. Рокси, что называется, дорвалась, никак не могла успокоиться. Сначала домогалась до меня в родном теле, однако, выбившись из сил, не остановилась, сменив оболочку на красивую. Лично я не делал разницы, Лалька в первую очередь нравилась мне как личность. Она не сломалась после всех перенесенных на Ферратусе лишений, огранивших ее подобно алмазу. Моя выносливость долгие часы подвергалась серьезным испытаниям, но, видят боги, это было очень приятно. «Сейчас подремлю 5 минуточек, и продолжим», — сонно проворковала прижимающаяся сбоку обнаженная девушка. Она постоянно обнимала меня или держала за руку, будто боялась, что я исчезну. «Может, сделаем перерыв?» — предложил ей, постепенно впадая в полусонную дрему. «Говорят, хорошего нужно понемножку, не то быстро надоест». «Ну уж нет, я не для того столько ждала, чтобы ограничивать себя. Тем более после спасательной миссии придется делить тебя с другими». Лалька тихо рассмеялась, щекоча мне грудь. «Получается, у меня появится сразу 3 сестры. Круто. Меня до сих пор поражает, насколько легко вы ко всему относитесь. Несомненный плюс Рокси, с ней можно было говорить прямо. Она выросла в суровом месте, там не приветствовались столь любимые обычными женщинами полунамеки. Почему? Это же обычное дело на вашей планете, в смысле нашей». Вика мне все рассказала, постоянно подначивала, чтобы была смелее, не то появится какая-нибудь принцесса и займет свободное место. Они ведь тоже не бесконечные. Кхе, закашлялся, не в силах прокомментировать откровение Лальки. Получается, Вика активно подталкивала Рокси в мои объятия, да и мне постоянно высказывала, чтобы не мучил девочку. Интересно, зачем? Не могла же она думать, что две рыжие нимфы будут смотреться в моей постели лучше, чем одна. Бррррр, не о том думаю. Вообще тема интересная. Вика в первые дни нашего знакомства и Вика сейчас – это две совершенно разные женщины. Вначале она предстала обычной капризной дворянкой, привыкшей получать все, что захочет. Однако с каждой встречей она неуловимо менялась, пока не стала замечательной девушкой и надежной опорой. Невольно напрашивался вопрос, какая из двух личностей настоящая. Вика – потрясающая актриса, так просто не угадаешь. Спросить, что ли, у знатока человеческой психологии не – нафиг, будет троллить потом всю оставшуюся жизнь. Хм, с другой стороны, я всегда считал, что поступки важнее слов. Вика днями и ночами работала над нашими играми, помогала вести дела, не сбежала после первых нападений, отдала все свои деньги на развитие конгломерата, искренне помогала Рокси адаптироваться на чужой планете. При этом, когда она с чем-то не согласна, то говорит об этом прямо, а не сидит с затаенной обидой. У нее бы поучиться моим бывшим. О чем задумался? Рокси с беспокойством заглянула мне в глаза. Я что-то не так сказала? Все в порядке, успокаивающе погладил Лальку по голове. Немного странно. Вика развила такую деятельность, чтобы свести нас. Не понимаю причины. А, так это легко. Она видела, что ты мне очень нравишься, но сама я бы никогда не решилась. Ты тоже весь такой занятый, не стал бы ничего делать. Счастливая девушка положила голову на мое плечо, нежно поглаживая руку. Ей захотелось устранить несправедливость. «Ты разве против?» «Конечно, нет, я почти счастлив», — подмигнул растерявшейся девушке, потянув ее к себе для нового поцелуя. «Полностью буду, когда мы уничтожим жуков. Вот, в этом весь ты. Даже в такой чудесный романтический момент говоришь о работе». Рокси мило надула губы, постепенно сползая к животу. «Сейчас я выбью из твоей головы все дурные мысли». Мечтам Лальки не суждено было сбыться, неяркое корабельное освещение погасло. Через несколько долгих мгновений полной темноты зажглись красные аварийные фонари. Теперь все окружение напоминало гигантскую фотолабораторию из древних времен до цифровой эры. «У нас отлетел реактор?» – спросил у обомлевшей девушки очевидную, в общем-то, вещь. «Я сейчас посмотрю, не волнуйся». Наполненный паникой голос точно не добавил мне спокойствия. Кажется, Рокси переживала, что я стану хуже к ней относиться из-за допущенного провала. Я не собирался спокойно лежать в постели в сломанном корабле, отправившись вслед за гномкой. С натягиванием одежды не заморачивался, сейчас точно не до стеснения. Тем более здесь, считай, все свои. Худший прогноз сбылся, мы потеряли реактор. Хорошая новость, само ядро в порядке, полетела охлаждающая система, из-за чего автоматика отключила питание. Плохая, резервный генератор находился примерно в том же состоянии, мы полностью потеряли управление. Аварийное освещение едва держалось, в любой момент корабль мог погрузиться в полную темноту. Держи. Лалька вручила мне парочку тяжелых фонарей. В отличие от остального оборудования, генератор гравитации работал безукоризненно, у него имелась своя батарея. Первый закрепи под потолком, чтобы луч падал сверху, вторым свети мне сбоку. Нужно найти источник проблемы. Поиски не заняли много времени, в отличие от устранения неполадок. На нас обрушился целый ворох проблем. За одной вещью ломалась другая. Не успели оглянуться, и вместе с реактором у нас отлетели двигатель, система жизнеобеспечения и навигация. Охренеть просто. Впервые вижу такой мощный каскадный эффект. Блин, в этой дылде не получается нормально подлезть. Из-за потери питания Рокси не могла поменять оболочку обратно на родную. Двигайся, слегка толкнул ее ногой. Говори, что нужно делать. А ты справишься? Чумазая девушка вылезла из мешанины проводов. Влажные от пота тела покрывали пятна пыли и ржавчины. Ты бы видела, из какого дерьма мне приходилось собирать челноки в учебных симуляциях. К тому же меня учили растяжке, невольно поморщился, вспомнив самый болезненный опыт в жизни. Главное, направляй меня. Совместными усилиями нам удалось не допустить взрыва. Выкрутив руку под немыслимым углом, я отсоединил поврежденную трубу, вставив на ее место новую. Рокси в это же время занималась сгоревшей проводкой, До меня то и дело доносились фирменные ругательства Валькирии, когда Лальку било током. «Ура, я восстановила питание!» Радостная девушка побежала в трюм, вернувшись в родной оболочке. «Фух, ну и жара здесь!» Раньше она не так ощущалась. «У тебя было модифицированное боевое тело, оно должно выдерживать тяжелые нагрузки. Сейчас же ты — это ты, может, немного улучшенное. Лично я внес в родную оболочку небольшие изменения, в основном, чтобы мои девушки оставались довольными. Когда у тебя их сразу две, лишняя выносливость не помешает. Не хочешь вернуться? В той дылде я точно не смогу осуществить задуманное. Ну-ка подсади». Избавившись от лишней одежды, Рокси встала на мои плечи босыми ногами, чуть было не соскользнув обратно. «Держи крепче». «Отлично, теперь неси к той дырке наверху. Это вентиляционный люк, не держи меня совсем за идиота», — проворчал, встав у стены. Недолго думая, прижался к прохладной поверхности. В быстро нагревающейся душной каюте прикосновение металла казалось очень приятным. «Собираешься лезть туда? Ну, раз мне любезно оставили достаточно места, грех не воспользоваться». Выпилив решетку, Лалька подтянулась, действительно забравшись внутрь. «Представляю, в каком состоянии она оттуда вылезет. Подай мне фонарь, плазменный ключ и горелку». «Зашибись, набор», — не сдержал улыбку. Из вентиляционной шахты постоянно доносились страшный грохот, ругательство и скрежет. Складывалось ощущение, будто Лалька со всей силы долбит молотком по железной трубе. Возможно, именно так оно и было. Триумф Рокси ознаменовал вспыхнувший свет. Из трубы подул прохладный воздух, следом показалась чумазая и очень счастливая гномка. «Еще бы чуть-чуть, и нам хана. Херцер бы точно не справился, он бы не дотянулся до нужной схемы». Хорошо, удалось перезагрузить всю систему разом. Спрыгнув на металлический пол, да еще под струю ледяного воздуха, она тут же запрыгнула на меня. «Холодно. Скорее же, согрей меня. Я точно заслужила награду. Отнести тебя в душ, не будем тратить время, давай сразу в постель. Или...» Она хитро прищурилась, отлично скопировав Вику. «Я не нравлюсь тебе такой, очень нравишься. Честность – лучшая политика». Рокси одинаково хорошо выглядела в вечернем платье, рабочем комбинезоне и полностью без одежды. Небольшие пятна совершенно не портили ее фигуру. «Докажи мне». Девушка плотно прижалась ко мне, сложив губы. Легко, перехватив ее поудобнее, поцеловал, неся прямиком в спальню. Прежде чем бросить ее на постель, убедился краем глаза, что все системы функционируют нормально. Наш полет к последнему известному местонахождению круизного лайнера «Свина» продолжался в штатном режиме. Пригород Мехико, имение графского рода Де Толедо. Джон испытывал глухое раздражение, заходя в симпатичный особняк колониальной эпохи. Совсем недавно он принадлежал знатному роду потомков конкистадоров, великих завоевателей американского континента. В семейных хрониках сохранились истории о кровопролитных войнах с местными племенами, индейские шаманы не уступали по силе европейским магам. Забавно, что судьбу целой расы предопределила обычная болезнь, оспа оказалась страшнее огненных шаров. Маргарет удалось познакомиться с молодым графом, наследником медленно слабеющего, но все еще достаточно богатого влиятельного рода. Тот считал, что молодую британку впечатлили его внешность и яхта, на самом деле она искала нового носителя для Бернарда, занимавшего тело тренера по йоге с того злополучного острова. Белый Рой одержал очередную победу, предложив уединенную ночную прогулку на яхте. Молодой Мигель подписал себе смертный приговор. Парализованный специальным ядом красавчик с нарастающим ужасом осознал, что его крепко привязывают к столу. Он то угрожал поднявшемуся на борт мускулистому мексиканцу всевозможными карами, то предлагал заплатить выкуп, лишь бы его не трогали. Вылезшего из горла белого червя молодой аристократ встретил паническим визгом. Маргарет унаследовала от прежней хозяйки садистские наклонности. Она специально не усыпила будущего носителя, наслаждаясь его беспомощностью, страхом, болью. Личинка белого роя заметно выросла, теперь путь к мозгу не был столь легким, причиняя Мигелю немыслимые страдания. Плевать, они могли делать что угодно, пока это способствовало миссии по ослаблению планеты. Новый Мигель представил Маргарет родным в качестве новой девушки. Немногочисленное семейство со спокойствием отнеслось к новенькой. Пылкий юноша менял их примерно раз в месяц. Никто не связал появление британки с первыми необъяснимыми смертями, затем стало слишком поздно. Самых знатных и влиятельных членов рода захватили личинки, Остальных безжалостно пустили под нож. Место истребленной прислуги заняли бывшие работники тропического курорта. Таким образом, благодаря Маргарет, Белый Рой получил постоянную базу вместе с определенным влиянием в стране. Разумеется, Джона раздражал не общий успех, а личный провал. Он рисковал потерять место в руководстве, перейдя в категорию услуг. Немногочисленные сторонники предали его ради Маргарет, осталась одна эсперанса. Ничего, они пока не побеждены. Слуга из Белого Роя отвел гостей в просторный зал, где ранее проводились семейные встречи. Он находился глубоко под землей. В конце соседнего коридора расположилось убежище, неподалеку тайный ход. В относительно небольшой круглой комнате в глубоком подвале поставили 6 стульев для руководства. Рядовые личинки стояли вдоль выложенной мозаикой стены, внимательно слушая начальство. «Джон, очень мило, что ты пришел». Маргарет излучала неподдельное удовольствие, сразу обратившись к мужу. «Не желаешь постоять? Я слышала, это очень полезно для ног. С чего бы? Моя ценность достаточно для общего дела». Сохраняя внешнее спокойствие, он занял последнее свободное место. Эсперанса застыла сразу за его спиной. «Насколько я помню, ты находишься в розыске. Разве ты сможешь приносить большую, постоянно скрываясь от местных стражей?» Она громко подцокала языком, привлекая общее внимание. «Жаль, ты не смог найти себе новую оболочку. Боюсь, мы не сможем вечно прикрывать тебя. История с розыском в прошлом, я все уладил. Ты разве не заметила по моей одежде? Или до сих пор не разобралась в значении людских тряпок?» Джон действительно поменял яркую рубашку в цветочный орнамент на строгий классический костюм с галстуком-удавкой. На груди скромно притаилась эмблема дворянского рода Кавендиш, к которому относился прежний Джон. «Я была слишком занята, улучшала наше положение», — нахмурилась девушка, прекращая говорить загадками. С нескрываемым наслаждением он достал из внутреннего кармана разорванный конверт, передав его подскочившему слуге. Тот на мгновение замер, не понимая, что делать дальше. Рефлексы прежнего владельца сработали безукоризненно, в отличие от нового разума. «Передай моей дражайшей жене». С каждой секундой настроение Джона становилось все лучше. Ему нравилось видеть ее раздражение. Видимо, у них был не особенно крепкий брак, о чем намекало почти полное отсутствие воспоминаний о семейной жизни. Постановление о снятии розыска. Женщина прочитала почти без запинки, она почти свыклась с новым телом. «Что ты ради этого сделал?» Воспользовался собственными связями. Джон заложил ногу за ногу, наслаждаясь мимолетным триумфом. «Не у тебя одной есть талант к дипломатии. Расскажи больше. Мы должны знать, на что можем рассчитывать», сказал один из новичков в руководстве, занявший тело отца Мигеля. «Несомненно, мне удалось восстановить в памяти номер телефона, показавшийся важным. Это оказался дворецкий. Узнав, что юный господин в беде, он немедленно связался с властями Мексики, взяв на себя урегулирование ситуации. В британском посольстве очень вежливый полковник вручил мне это письмо. Там же я получил новые кредитные карты, одежду и образец ДНК прежнего носителя. Теперь у меня не будет проблем с идентификацией в банках». Произнеся эффектную речь, он достал из нагрудного кармана толстую сигару. «Я навел справки. Оказывается, род Кавендиши, к которому я отношусь, достаточно влиятелен в странах Южной Америки. Много заводов, денег, связей. Через того же дворецкого я запросил назначение сюда, с большой вероятностью мне передадут все семейные дела в регионе». «Неужели твой носитель был настолько компетентен?» — справедливо удивилась Маргарет. «Я мужчина, член основной ветви», — ответил Джон с нескрываемым удовольствием. «В Британии это много значит. Напомню, что это одно из самых могущественных государств на планете. Джон, позволь тебя поздравить», — заявил бывший Бернардо и текущий Мигель в одном лице. «Это огромные возможности. Несомненно, повезло всем нам. Я сделаю все, чтобы успешно выполнить нашу миссию». Новорожденные агенты Белого Роя прекрасно знали, для чего созданы: подготовить планету к будущему вторжению, чтобы оно произошло быстро и гладко. Конкуренция внутри группы служила дополнительной мотивацией. Каждый хотел отличиться, стать самым полезным для замысла, в качестве бонуса получив главенствующую роль. Существовал и другой пряник: лучшие получат право завести потомство, отправив их к следующей планете. Что станет с самими личинками, их волновало слабо, в конце концов, они же не слабые эгоистичные людишки. «Предлагаю больше не тратить время, перейдем к анализу полученной информации», — Маргарет взяла слово обманчиво ласковым тоном. «Ни у кого нет возражений», все взгляды устремились на Джона. Он неторопливо раскурил сигару, поджигая кончик вырвавшимся из пальца пламенем. Магический дар постепенно подчинялся новому хозяину тела. «Нисколько не возражаю. Более того, могу начать доклад. Связь с дворецким семейства Кавендишей позволила мне завладеть ценной информацией». Не услышав возражений, он вышел в центр круга, не выпуская сигару из зубов. «В человеческом интернете слишком много информации, порой невозможно отличить правду от лжи. На самом деле планетой не управляет орден масонов, рептилоиды или тайное мировое правительство. Мы официально можем прекратить рассматривать теории о наличии конкурентов». Некоторые из слуг явно расстроились из-за новости. Они надеялись улучшить свое положение в иерархии агентства, предоставив ценную информацию. На самом же деле она оказалась абсолютно бесполезной. У людей практически нет кораблей, их орбитальные станции смешны. У них нет шансов противостоять нам в космосе. Это и есть твоя ценная информация, мы знали ее без дворецкого, не выдержала Маргарет, поймав осуждающие взгляды соседей. Ее раздражала упущенная возможность стать единственным центром принятия решений. Терпение, дорогая. Улыбка Джона становилась все шире. Дворецкий рассказал о другом. Этим миром никто не правит. Человечество разделено на отдельные государства. Среди них есть лидеры и ведомые. Они находятся в хрупком мире, опасаясь взаимного уничтожения. Насколько они сильны? Спросил Мигель. Станут ли они угрозой здесь, на поверхности? Очень сильны. Вы могли заметить, что нам попался крайне воинственный народ. Возможные потери при высадке могут перекрыть пользу от их пожирания. Разумеется, без нашей подготовки. Эсперанса, помоги мне. Молчаливая мулатка достала из-за пазухи бумажный сверток. Они развернули его вместе с Джоном, демонстрируя агентам туристическую карту мира. В первую очередь она предназначалась для детей. На каждом ярко раскрашенном континенте нарисовали обитающих там животных, знаменитые природные достопримечательности, известные постройки. Главное, там были страны. На нашем континенте ведущей силой являются Соединенные Штаты Америки. Мексика, великое в прошлом государство, влачит относительно жалкое состояние, она может развалиться от легкого толчка. На юге нет достойных претендентов из-за постоянной грызни, поддерживаемой извне британцами, французами и другими колониальными государствами. Вместе с Африкой это идеальные места для высадки, много биомассы, отсутствие централизации, тяжелый климат. Покуда человечество осознает угрозу, гнезда успеют развиться. Дворецкий очень обрадовался, что юный господин наконец взялся за ум, прочитав целую лекцию. Агент Белого Роя запомнил ее дословно. «Я тоже провел исследование», — заявил другой управляющий. Джон не помнил его имени, он тоже недавно сменил оболочку. «Нашей главной проблемой остаются их одаренные. Южная Америка разобщена, но там слишком много сильнейших магов. Говорят, они могут обрушить небо на землю, иными словами, истончать мощные энергетические всплески. Еще им приписывают контроль над природой. Животные, растения, другие люди через кровь. Они умеют управлять биоматерией». Теперь Маргарет говорила сухим деловым тоном. «Все, что могло помешать обмену ценной информацией, безжалостно устранялось. Потом она, несомненно, отыграется, но сейчас приоритет отдан совместной работе. Твой дворецкий ничего не говорил про них, нет, однако позднее мне пришлют полные досье». На руку Джона падал горячий пепел, не вызывая у мужчины никакой реакции. Он тоже был полностью сосредоточен на общем деле. «Тем не менее мы можем разбить их поодиночке, главное, не допустить объединения человечества. Что по другим континентам? Кто их лидеры?» «Сильнейшим государством, несомненно, является Британская империя. У них множество колоний по всему свету, могущественный флот, сильнейшие одаренные, прекрасный уровень владения так называемой мягкой силой. Этим термином называют схожую с нашей работой, незаметное влияние на другие государства. Возможно, нам следует переместиться туда», предложила Маргарет. «Раз мы с Джоном местные дворяне, получим хорошие возможности. Устраним главную угрозу вторжению. Я обдумывал этот вопрос, не стоит. Кавендиши сильны за границей, в метрополии наши позиции слабее. Лучше воспользуемся благоприятной возможностью, начав отсюда». Джон обвел ладонью всю карту. «Уничтожение британцев ничего не даст. Французы, немцы, русские, римляне, все они обладают хорошими армиями. В Азии тоже не все гладко, Там полно могущественных одаренных вместе с хорошей централизацией. К чему ты клонишь? Недовольно нахмурилась Маргарет. Наши усилия обречены на провал? Разумеется, нет. Жалкие людишки ничто перед высшей расой. Восклицание Джона поддержали одобрительным гулом. Для Белого Роя люди были всего лишь очередным скотом, который скоро пустит под нож. Их задача сделать так, чтобы добыча не сопротивлялась. Мы устроим мировую войну. Люди очень воинственны, хватит небольшого толчка. Не будет ли такого, что они уничтожат всю планету? Спросил Мигель. Рою не нужна выжженная пустошь. Ты прав. Хаос должен быть контролируемым. Устраним могущественную верхушку, не тронув основную массу людей. Изучение истории показало, что они хорошо плодятся после крупных войн. Отряхнув от пепла обожженные пальцы, Джон обвел ими Северную Америку. Предлагаю начать отсюда. Сделаем так, чтобы Мексика напала на США. Это создаст мощное напряжение в регионе, на который не сможет не отреагировать Британия. Они до сих пор ненавидят американцев за потерю Канады, могут воспользоваться шансом, чтобы устроить там восстание, и введут войска. Не зря же они называли ее Северной жемчужиной короны. Обсуждение заняло весь вечер, закончившись глубокой ночью. Агенты Белого Роя расходились с воодушевленными лицами. Управляющие пришли к единому мнению, каждый слуга получил конкретное задание. Джон остался жить в особняке Толедо вместе с Эсперанцей. Его принадлежность к основной ветви рода Кавендиш приносила пользу, его личинки разрешили сменить тело, когда появится возможность. Британец не скрывал, что мулатка собрала большую часть информации о мире, пока он разбирался с глупой ситуацией по розыску. Осталось дождаться, когда из Лондона прилетит его сестра для передачи дел в американском регионе. Дворецкий по секрету сообщил, что она очень зла на непутевого братца, внезапно заинтересовавшегося родовыми делами. Всего по одной просьбе ей приказали передать ему 5 лет усердной работы по усилению влияния в Мексике. К счастью для нее, она скоро примкнет к Рою. Фаза сбора информации завершена. На очереди дестабилизация первого региона. Северной Америке осталось недолго.